Энди Вернер подался в астронавты с голодухи. Никогда он не рвался в космос, тем более на военные суда. Вернеры были потомственными медиками, и Энди с детства твердо знал, что станет нейрохирургом, как отец. Это было его призвание. Точные приборы, высокие технологии, работа с микронными допусками, когда малейший просчет означает смерть пациента, и значит, просчета этого быть не должно. Отец Энди давал ему тренироваться на муляжах и закрывал глаза на то, что мальчишка сбегает в клинику с уроков. В школе хроническое отсутствие Вернера терпели. Экзамены по большинству предметов он загадочным образом умудрялся сдавать более или менее нормально, а счета за обучение всегда были оплачены в срок. Даже одноклассники ни разом толку не побили этого наглого выскочку. Позже Вернер никогда не вспоминал то время. Прекрасные дни, когда жизнь на планете постепенно налаживалась, появлялось все больше еды и красивых, интересных вещей. А люди были счастливы предчувствием того, что все беды позади, и дальше будет еще лучше. Кошмарная полночь, до самых основ потрясшая землю, отступала. Даже в пророчествах Нострадамуса на ближайшую тысячу лет ничего дурного не планировалось. На улицах Парижа открывались кафе, заново отстраивался Рим, а в далекой, сытой Америке вообще намечался перманентный рай земной. В эту самую Америку родители Вернера и собрались в отпуск. Им очень хотелось посмотреть страну, большая часть которой осталась такой, как в легендарные старые времена. Зелень, синие реки и даже, говорят, дикие животные. Энди тоже мечтал увидеть какого-нибудь зверя и поездке очень радовался. Вместе с сотней других европейских туристов семья пересекла Ла-Манш, вступив таким образом на американскую территорию, прошла санитарный контроль и погрузилась на лайнер-субмарину, направлявшуюся через Северный полюс в метрополию. Энди стоял в ходовой рубке и благоговейно наблюдал за работой экипажа, когда лодка на крейсерской скорости протаранила неизвестный объект. Пассажирский отсек затопило в несколько секунд, и выйти оттуда никто не успел. Из 15 чудом выбравшихся на поверхность 10 человек умерло от переохлаждения. Остальных подобрали спасатели. Через 2 недели осунувшийся Энди вышел из больницы на улицу Ванкувера, огляделся и понял, что идти ему некуда. Разумеется, у него были какие-то деньги, и в кармане лежал билет домой. Но парижская квартира пошла с молотка за неожиданно серьезные долги отца, а страховка оказалась мизерной. Как большинство европейских семей, Вернеры жили в кредит. По возвращении на родину Энди предстоял визит в инспекцию по делам несовершеннолетних и масса других приятных вещей. «Покормить-то мы тебя найдем чем», — сказал ему главврач. «Но насчет работы, извини. Во-первых, нам местных-то одевать некуда. А во-вторых, тебя все равно иммиграционный контроль накроет. Честное слово, ехал бы ты на родину». Пару недель он скитался по городу. Ночами заливался слезами в маленькой комнатке дешевого пансиона, а днем искал способы выжить. Он не мог ехать в Париж. От одной мысли, что он теперь один будет ходить по улицам, где все напоминало счастливые детские прогулки за руку с обожаемыми родителями, ему становилось дурно. А еще он безумно не хотел в приют. Потом кончились деньги. Потом его вежливо попросили и из пансиона, из больничной кухни. Никому он был не нужен во Франции, никому не оказался нужен и в Америке. Ему было 15 лет, и он остался совершенно один. Энди вышел на непривычно зеленый бульвар, присел на скамейку и заплакал. «Что, браток, проблемы?» — весело спросили его. «Да пошел ты!» — сказал Энди по-русски, не поднимая глаз. «Какой ты невежливый, земляк!» — рассмеялся все тот же голос. «И нечего реветь. Москва слезам не верит». Энди ошеломленно уставился на собеседника. Перед ним стоял молодой человек лет 25 с жестким, мужественным лицом и неожиданно живыми, смешливыми глазами. Одет он был в форму военного астронавта с лейтенантскими нашивками. «Елки-палки!» — воскликнул молодой человек, хлопая себя по лбу. «Так я знаю, кто ты! Это ведь ты американскую лодку утопил! Ну, земляк, ты везунчик, а им уродам так и надо!» Энди против воли улыбнулся. Было в этом лейтенанте что-то такое, что заставляло ему верить. «Так», — сказал лейтенант, усаживаясь рядом и протягивая руку. «Честь имею. Навигатор первого класса лейтенант Успенский Олег Игоревич. А ты, дружище...» «Андрей Вернер», — сказал Энди, одной рукой утирая слезы, а другой пожимая крепкую ладонь. «Я читал в новостях», — кивнул лейтенант. «Считай, что я все про тебя знаю, кроме одного. Куда ты теперь собираешься и как вообще дальше?» «Понятия не имею», — признался Вернер и сходу рассказал лейтенанту всю короткую, но содержательную историю своей жизни, завершившуюся столкновением с экранированной от радарного сигнала военной субмариной, дежурная вахта которой прошляпила идущие лодки в борт гражданский лайнер. «Да», — сказал лейтенант, выслушав Энди. «Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики? Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха. В космосе, доложу я тебе, все то же самое. Но бывают такие люди, везучие, которых это не касается. Вот ты, например, сел на скамеечку, и тут же к тебе подошел человек, который может кое-что подправить. Главное, как меня сюда занесло, не представляю. Я обычно другим путем хожу, он короче. Ну ладно, Андрей, пошли». «Куда?» – спросил Энди. «Тебе 15», – сказал лейтенант. «Я верю, что, имея соответствующий инструмент, ты можешь распилить мою башку пополам. И я от этого стану только умнее. Но в клинику тебя сейчас даже санитаром не возьмут. Соображаешь?» «А то...» — невесело усмехнулся Энди. «Уж что-что, а это он уже выяснил. Значит, тебе нужно как-то перекантоваться несколько лет при халявной кормежке и жилье», — продолжил лейтенант. «Ничего, что я так по-простому, без церемоний. Давай уж реально смотреть на вещи». «Да я понимаю», — кивнул Энди. «В Париже тебе дадут нищенское пособие и загонят в дешевую школу. Потом ты пойдешь на завод и будешь там вправлять мозги роботам, а ночами станешь готовиться в университет. Тебе придется очень туго, но ты пробьешься и получишь стипендию. Еще 5 лет впроголодь с жуткими нагрузками, потому что днем ты будешь учиться, а ночами вкалывать санитаром. Учиться ты будешь очень хорошо, чтобы не отняли стипендию. И работать тоже придется до 7-го пота, чтобы не выгнали. И это еще лучший вариант. Это считай, если тебе по-прежнему будет вести. Но может статься, что ты останешься до конца своих дней на заводе, на гидропонной фабрике какой-нибудь. Как ты думаешь, это достойное место для тебя?» «Господин лейтенант», — сказал Энди твердо, — «не надо меня уговаривать. Я и сам понимаю, в каком положении оказался. Куда вы меня зовете? Расскажите. Я пойду. Я вам почему-то верю». «Молодец», — сказал лейтенант. «Это ты правильно. Мне нужно верить. У меня профессия такая. Представляешь, говорю я капитану: сэр, отказ ходового процессора. Управляться не могу. А он не верит». «Да. Так вот, Андрей, если ты разбираешься в медицинской технике, то вся наша аппаратура для тебя не сложнее молотка. К 18 у тебя будет классная профессия, и как военный ты получишь массу льгот. И, между прочим, сможешь перевестись на медицину запросто. Если захочешь, конечно. Вот и решай. До училища 10 минут ходу». «Не знаю», – пробормотал Энди. «Училище, выше ногу, курсант». «Да что ты!» – рассмеялся лейтенант. «Это же космическое. Там второй принцип термодинамики работает вовсю. И ребята отличные, гарантирую». «Я же по возрасту не подхожу», — робко заметил Энди. «Сделаем», — отмахнулся лейтенант. «А вы что там, преподаете?» «Да нет. Подбираю себе экипаж из выпускников. Меня временно на учебную базу загнали, так сказать, в воспитательных целях. За грубость и нетактичное поведение. Но я это училище знаю неплохо. Поверь, там вполне можно жить. Кормят от пуза, отдельные комнаты и, я повторяю, очень приличный народ. В общем, смотри. По-моему, это для тебя шанс». «Я хотел бы еще подумать», — сказал Энди. 3 дня, потом я уеду. У тебя деньги-то есть? Ты вообще когда ел в последний раз?» «Погодите, господин лейтенант», — попросил Энди. Он спрятал лицо в ладони и несколько минут сопя просидел неподвижно. Лейтенант спокойно ждал. «Все правильно», — сказал Энди, убирая руки от лица, которое оказалось красным и слегка дергалось. «Все правильно. Я пойду с вами». «Ты быстро соображаешь для своих лет», — заметил лейтенант. Он поднялся. Энди тоже встал. «Попомни мои слова. Даром тебе это не пройдет». «То есть?» — не понял Энди. «Не быть тебе адмиралом», — объяснил лейтенант. «Впрочем, как и мне». У дверей училища Энди внезапно остановился. «Все нормально», — улыбнулся лейтенант. «Я с тобой. Все будет окей». «Да нет», — сказал Энди. «Я хотел спросить. Вы мне помочь решили, потому что я тоже русский?» «Ничего себе!» Улыбка лейтенанта растянулась чуть ли не до ушей. «А кому еще помогать-то на этой вонючей планете?» «Ладно, не дури, Андрей. Какая разница, кто ты по национальности? Тебе было плохо. Как я мог пройти мимо?» «Извините», — пробормотал Энди. «Ерунда», — сказал лейтенант. «Я, наверное, за свою жизнь раз 20 вот так сидел, один-одинешенек, и впадал в отчаяние, как ты сегодня». Энди ждал продолжения, но его не последовало. Тогда он не удержался и спросил. «И к вам подходили добрые люди?» «Никогда!» — рассмеялся лейтенант не без гордости. Он поставил ногу на ступеньку и хитро подмигнул Энди. «Выше ногу, курсант Вернер», — сказал он, — «и выше нос. Путешествие началось. Поехали!» «Поехали!» — откликнулся Энди. За последующие годы Энди впадал в отчаяние не 20 раз, как лейтенант Успенский, а всю 1000. Он безумно тосковал по родителям и никак не мог понять, отчего судьба так жестоко обошлась с ним. Но он никогда больше не терял самообладание на людях. Военному астронавту такая роскошь не полагалась. В навигаторы он не прошел из-за слишком высокой нервной возбудимости. На отделение систем управления огнем его тоже не взяли. Реакция оказалась не та. Расстроенный Энди сидел на подоконнике и с тоской рассматривал свой билет в Европу, когда к нему подошел старший преподаватель отделения технической поддержки. Он за шиворот снял абитуриента с подоконника и 5 минут с ним поговорил. «Откуда ты здесь вообще?» – спросил он. «Меня привел лейтенант Успенский», — ответил Энди. «Да ну», — рассмеялся преподаватель. «Что ж ты сразу не сказал? Узнаю друга Алекса. Его наш ректор до сих пор без дрожи в голосе не вспоминает. Пошли, астронавт. Считай, тебя зачислил без экзаменов. И если ты через год не будешь лучшим на курсе, я тебе за лень и раздолбайство голову оторву». К 4-му курсу за Энди укрепилась репутация блестящего специалиста. Постепенно он входил во вкус. Работа с механизмами и электроникой боевых кораблей оказалась не менее тонкой и увлекательной, чем нейрохирургия. Корабли тоже были в какой-то степени живыми существами. Они нуждались в качественной диагностике, и тут Вернеру не было равных. На 5-й курс он перейти не успел. За ним приехал знаменитый капитан Успенский, встречать которого выбежала во двор получилища. «Поехали?» – спросил капитан. «Поехали», – ответил Энди. Ему вне очереди вручили нашивки Энсина, и Успенский забрал Энди на свой дестройер Хэн Соло. 2 сезона патрулирования в поясе Энсину Вернеру засчитали как дипломную практику. Без малого половина экипажа Соло была из таких мальчишек, уже носивших мичманские нашивки, но еще не получивших официального сертификата. Как Успенский протаскивал их всех на борт, Вернер так до конца и не разгадал. Но зато тинейджерский экипаж, не обремененный излишней привязанностью к жизни ввиду отсутствия детей и жен, буквально творил чудеса. Ордена и медали сыпались на дестройер, как из рога изобилия. Гоняя пиратов и контрабандистов, Соло производил маневры, невозможные для судов такого типа, и подолгу ходил с ускорениями, под которыми в других экипажах никто не мог шевельнуть рукой. Потом Энди тонул на фон Рее. Потом затыкал собственным телом пробоину на скауте Динальд. Потом вляпался в большие неприятности на десантнике Рик Декард, где 2 раза был контужен и чуть не сгорел. Взрывался на бэтлшипе Эндрю Виггин. И эта последняя история оказалась концом его славной карьеры. Лейтенант Вернер приобрел дурную репутацию везунчика. Человека, который выпутывается из смертельно опасных ситуаций. И человека, которого эти ситуации, что называется, находят без долгих уговоров. Его никто не хотел брать в экипаж, даже командир Рашин. Во-первых, у Рашина на Тушканчике был полный комплект, а во-вторых, У Вернера в результате многочисленных психических травм здорово испортился характер, и он Рашину несколько раз основательно нахамил. Вернера забраковал лично задница, тогда еще не адмирал. Он посмотрел его дело, покрутил костлявым носом и сказал: «Этого типа списать под благовидным предлогом. Жаль мужика, но он беду притягивает. Бывают такие люди, к сожалению». И Эндрю не прошел очередную медкомиссию, обнаружившую у лейтенанта критический уровень нервной перегрузки. В принципе, комиссия была не так уж далека от истины, и Эндрю это признавал. Он только обиделся, что ему даже капитана не дали на прощание. Так и загремел в космодромную обслугу 30-летний лейтенант с пурпурным сердцем и редкостным послужным списком. В какой-то степени это было к лучшему. После катастрофы на Вигине Эндрю окончательно возненавидел космос, в котором царит второй принцип термодинамики, и как ты не упирайся, всегда найдется кретин, готовый ни за что ни про что угробить боевой корабль с тобой на борту. Но с другой стороны, Вернер, спустившись вниз, погрузился в тоскливое и беспросветное одиночество. Эндрю чинил станции наведения, менял женщин как перчатки и галлонами пил самогон, который механики добывали из гидравлической жидкости. Так он и просидел на Земле всю страшную вторую марсианскую кампанию. Работал, пил, трахался, издевался над старшими по званию, совершал эксцентричные поступки и ходил к психоаналитику. В конце концов, руководство базы не взлюбило Вернера до такой степени, что стало подыскивать более или менее легальный способ от него избавиться. И тут очень кстати подоспел Горбовский, на который требовался специалист экстра-класса. А руки у Вернера не дрожали. Работать он мог. Горбовский был экспериментальным прототипом, кораблем принципиально новой системы, на котором собирались обкатать старую как мир идею 0Т. Предполагалось, что сгенерировав вокруг себя некое замысловатое поле, эта штуковина сможет то ли проколоть, то ли искривить пространство, раствориться на границе солнечной и выскочить незнамо где. Детали работ по Горбовски были строго засекречены, ну а самой идеи буквально орали все сводки новостей, подавая затею как, безусловно, героическую и эпохальную. Особенно журналисты напирали на фантастическую смелость экипажа, смакуя блестящие эпизоды боевого прошлого испытателей-добровольцев. Некоторых из этих людей Эндрю знал и обоснованно полагал сумасшедшими. А начальство полагало сумасшедшим его, лейтенанта Вернера. И стало подъезжать к Эндрю с настойчивыми советами пойти в испытатели. В ответ Вернер грязно выражался по-русски и делал неприличные жесты. Его вроде бы оставили в покое, но в один прекрасный день, когда Вернер, мучаясь похмелюги, брел на службу, его нагнали механики и стали громогласно поздравлять. Вернер кинулся к ближайшему терминалу сети, вывел на монитор блок новостей и опешил. С экрана глядела его угрюмая физиономия, а чей-то голос взахлеб расписывал, какой великий специалист и настоящий герой подал заявление на должность старшего техника Горбовский. А у ворот базы уже толпилась пресса. Вернер нехорошо посмотрел на механиков, и ему тут же сунули флягу с бормотухой. Эндрю основательно похмелился, здорово упал духом и потерял над собой контроль. Журналистов от фатальных увечий спасло незыблемое правило. Никаких спецкостюмов за воротами базы. Впрочем, наземному персоналу спецкостюмы и не полагались. Но пару челюстей Эндрю все-таки свернул. Драться он не умел, и поэтому бил так, чтобы уж наверняка. Затем он разогнал спешивший к месту побоища наряд военной полиции, ворвался в кабинет начальника базы, закатил ему истерику, вышиб зуб, сломал ребро и оттаскал за волосы. И угодил под трибунал. Позже он рассказывал эту историю Рашину и Боровскому, смеясь. Выходило, что ему действительно здорово повезло. Его могли поставить к стенке, могли загнать на урановую каторгу, что в принципе одно и то же. Но то ли Эндрю чего-то не договаривал, то ли его счастливая звезда именно в эти дни горела особенно ярко. По словам Эндрю, первым и единственным, кто навестил его в камере, оказался капитан Риз, командир того самого Горбовски. «Пошли с нами, лейтенант», — сказал он. «Тебя же эти сволочи все равно шлепнут. А так хоть какой-то шанс. Хрен ли нам, смертникам?» «Не понял», — сказал Эндрю. «У меня половина экипажа из-под трибунала. — объяснил капитан. «А остальные — ёбнутые. Ты что думаешь, хоть один нормальный человек согласится по доброй воле быть первым испытателем 0Т корабля? А с твоими-то руками мы эту хреновину так гениально сломаем, что испытания лет на 100 затянутся». Эндрю почесал в затылке. Командир Горбовский начинал ему нравиться. «Будем себе болтаться вокруг орбитальной верфи и заниматься саботажем», — продолжил капитан. «Все равно это нуль-транспортировка, бред. Не верю я в нее. Такой мастер, как ты, считай, для нас спасение». «А если я не смогу?» — усомнился Эндрю. Капитан пожал плечами. «По большому счету, все равно», — сказал он. «Нам так и так идти на Цербер. А за границей Солнечной кто нас заставит делать то, чего мы не хотим? Ты не сомневайся. Они думают, что я настоящий псих и жду не дождусь, как бы рвануть в это самое подпространство. А я всего-навсего обычный алкаш, трус я и сука. Ходил на десантнике, бросал ребят на поверхность. Однажды нажрался до глюков и своего навигатора, хорошую бабу, взял и удавил. Показалось мне, что не туда рулит. Сел за управление, стал отворачивать и собственным выхлопом 3 десантных бота спалил. Ну, думаю, молодец, долетался. И тут как осенило меня. Выхожу на связь и начальству сообщаю. Так и так. Не могу больше воевать с мирным населением. Свободу Марсу и все такое прочее. Только что в знак протеста сжег 3 сотни героических десантников. Туда им и дорога, к кровавым убийцам. А самого хохот безумный разбирает. Меня, бац, в психушку, на экспертизу. И что ты думаешь? Нашли какое-то поражение чего-то там в башке. Допился, судя по всему. Поэтому и не убили. Но 3 года в палате — это та же могила, разве что светло. Вот с таким командиром ты пойдешь, лейтенант. Командир-то я хороший, тем более не пью вообще ни капли. Вылечили. Ну что, согласен?» Эндрю, не глядя, подписал какие-то бумаги, согласно которым исполнение смертного приговора откладывалось на неопределенный срок. Под усиленным конвоем его переправили в закрытый тренировочный центр. Он как раз внедрился в компьютер системы охраны и готовил побег, когда за ним приехал флаг-адъютант группы F капитан Мозер с секретным предписанием Адмиралтейства. Приговор скостили до 15 лет условно, звания и награды вернули. Оказалось, что на флагмане группы F произошла безобразная драка, и старший техник капитан Скатчи, весь в слезах и соплях, на коленях, стоял перед адмиралом, умоляя не отправлять его вниз. Рашин обратился в строевую часть Адмиралтейства и спросил, где сейчас лейтенант Вернер. «Да он сидит», — ответили ему. «За что?» — удивился Рашин. «Нападение на старшего по званию. Кажется, съездил по морде командиру базы. За такой ордена полагается давать», — небрежно сказал Рашин. «Найдите мне его, а я пока с адмиралом флота переговорю и улажу формальности». Теряясь от смешанного чувства стыда и восторга, Эндрю ступил на борт флагманского корабля, не зная, что сказать Рашину и как его благодарить. Эндрю по-прежнему не любил космос, но он понимал, что единственное его спасение – работа, и как минимум был в долгу перед адмиралом, которому он зачем-то остро понадобился. Уже через сутки, проведенные на Тушканчике, Эндрю буквально расцвел. Ему поставили безумную по сложности задачу, но зато адмирал не держал на него зла. А вокруг были отличные люди, элита группы F. И прелестная женщина-навигатор, которая Эндрю вроде бы тоже понравился. Жизнь наполнилась смыслом. А то, что Вернер оказался в сердце настоящего антиправительственного заговора, его пока не волновало. Он не верил в то, что противостояние может оказаться долгим и жестоким. Он думал, это все понарошку. И Рашин, как обычно, старается предусмотреть даже невозможное. Эндрю не был глуп. Но он был неисправимый романтик и открытая душа. Как раз таким людям больше всего доверял Рашин. Такие не любили умирать и поэтому старались никогда не совершать ошибок. Еще их не тянуло на подвиги. С героями Рашин боролся всеми доступными способами. Недаром его начальником штаба был известный буквоед, задница и саботажник, контр-адмирал Задница. Лучшим разведчиком считался отпетый перестраховщик Эбрахам Файн, а за состоянием техники следил зануда Боровский. Отчасти этим объяснялись успехи группы F во второй марсианской кампании. Опираясь на таких, мягко сказать, странных людей, Рашин воевал ювелирно. Задница обеспечивал абсолютную тактическую грамотность операции. Файн ни разу не дал заключения на основе недостаточных данных, а Боровский гнал на верфи любой маломальски побитый корабль. В итоге задница получил орден, у Файна проявилась в легкой форме паранойя, Боровский слег в больницу, Рашин имел кучу неприятностей в Адмиралтействе, но все задачи были выполнены, а все экипажи группы F целехоньки. И Эндрю Вернер, все боевые подвиги которого были делом чисто вынужденным, такое положение вещей от души приветствовал. Под крылом у Рашина он отогрелся и почувствовал себя человеком, которого в беде не бросят. Взамен он работал как проклятый, а ночами ему снилась блондинка с зелеными глазами и обворожительной улыбкой. Мастер-навигатор Кендалл. Милая Кенди.